Я думаю, что мы благодарны Господу за то, Господь, за то, что Господь подарил нам сегодня еще один день. Когда мы можем прийти пред лицо Господне, и, наверное, самое драгоценное, что Господь для нас сегодня говорит свое слово, через которое мы можем проверить нашу прошлую жизнь. Если у нас есть проблемы и трудности, которые нам нужно решать, то в первую очередь мы пытаемся найти решение через Слово Господне. Потому что эти решения, они очень важны для нас, они очень сильные решения. И Господь не оставляет нас. И по сути дела, кто бы ни говорил из нас, мы ничего нового не можем прочитать из того, что мы уже читали неоднократно. Но если даже это напоминание, вы знаете, в Библии очень много мест, которые повторяются, вы, наверное, это заметили. Вот об одном и том же, и в одном месте написано, и в другом, и в третьем. И одна из причин, Бог просто хочет напомнить нам неоднократно о том, что это очень важно. Вот когда в одном месте написано, прочитал, покуда всю Библию прочитаешь, то, наверное, долго-долго будешь читать, чтобы опять прочитать. А когда то написано не один раз, это я уже читал. В этом я уже сегодня повторно читаю. И к тому же Писание говорит, что я напоминанием возбуждаю вас, что? Шестой смысл. Чтобы вы помнили слова, реченные Господом и святыми пророками и так далее. И, наверное, одна из очень важных мыслей, очень важная, одна из очень важных истин о том, что Господь напоминает нам, что действительно скоро нам предстоит предстать перед Господом и дать Ему отчет. И если даже в нашей жизни будет очень много решений принято, они будут выполнены, но если мы их не свяжем с тем, что нам нужно приготовиться и быть готовым встречать Господа, то согласитесь, Писание говорит, если человек приобретет и весь мир, а души своей повредит, какая от этого польза? Вы, наверное, не заметили, как ваша жизнь прошла. Было очень много планов, одни исполнили, другие нет. Что-то вы поменяли, сначала хотели одно, потом подумали, пришли в возраст и решили, это же детское было все, надо что-то посерьезнее думать. Поменяли, что-то приобрели, что-то не приобрели. А потом приходит время, если мы серьезные люди, мы будем думать, а что там ожидает меня за гранью вечности? Здесь все есть. Сегодня, если так вот посмотреть на нашу жизнь, то мы часто ропщим, что и того не хватает, и того не хватает, и того не хватает. Но вообще-то мы не голодны и не раздеты, правда? И, наверное, наши родители, я не знаю, как ваши родители жили, я знаю, как мои жили, они десятой части того не имели, что мы сегодня имеем. И поэтому очень хотелось бы, чтобы мы в сегодняшний день пересмотрели свои ценности. И проверили свою жизнь. Потому что Бог дал нам все. И гораздо больше, чем имели наши родители. И мы уже никак не оправдаемся, что у нас не было времени, не было возможности, не было еще чего-то. Я недавно был в России. И там был в городе Сураже, где когда-то жил Дубинин. Пантелей Дубинин. О нем когда-то в свое время писали в журнале, его свидетельство. Он был 18 раз судим за Слово Божие. Первый раз ему давали 25, и тут же на суде Господь сказал ему, даю тебе 25, но ты просидишь только 5. Он тут и сказал сразу, вот вы мне даете вот столько-то, а я буду сидеть только 5 лет. Ну, посмеялись над ним, ну как мы даем ему столько, он будет сидеть столько. Проходит ровно 5 лет, умирает Сталин, становится другой правитель, его освобождают. Правда, через короткое время опять посадили, потому что еще 16 раз судили. И я думаю, вот при его ревности, при его, так сказать, ответственности перед Богом, если ему дать то, что мы сегодня имеем, что бы он сумел сделать? Тогда не было ни транспорта, ни куска хлеба не было. Тогда действительно было очень тяжелое время. И работали, трудились, и донесли благую весть до людей, и мы сегодня пользуемся их трудами, плодами их трудов на сегодняшний день. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня, ну, так сказать, немножко по-другому оценили время, свои возможности и, конечно, ту ответственность, которую будем иметь перед Господом. И потому очень хотелось бы, чтобы в сегодняшний день Господь что-то сказал для нашего сердца. Я не думаю, что Господь хочет, чтобы мы сегодня послушали и ушли такими же, как пришли, и стали жить так, как жили раньше. Тогда вообще, зачем мы тогда пришли? Не просто послушать. Говорит, слушаю тебя, как певца, с приятным голосом и хорошо играющего, и все. Значит, это не все. Это что-то, но не совсем то, что надо. Поэтому я, когда сегодня буду говорить, я буду обращать внимание, может быть, на те вопросы, на которые мы не обращаем внимания. А я знаю, я прежде чем приступить говорить вот на эту тему, я буду говорить о теме, на смысле, непотребства, которые бывают в нашей жизни. Сегодня сказать непотребство, вы вообще уже немножко сориентировались. И у вас есть свое понятие непотребства, что это такое. И я думаю, что оно будет основано на Слове Божьем. Но я хотел бы, ну, более поразмыслить более глубоко, что это за непотребства такие. И я понимаю, мы иногда терпим только потому, что некоторые вещи не знаем и не понимаем. И если мы делаем грех, но мы не знаем, что это грех, то грех все равно остается грехом. Это как двери, через которые враг имеет доступ к нам и оказывает на нас влияние. Влияние отрицательное. И мы смотрим, рассуждаем и не можем понять, откуда что берется. Вроде бы и там нормально, и там нормально, и здесь все хорошо, но чувствуется явное такое, что вот где-то имеет доступ, и все. И нам, верующим людям, которые, ну, более-менее чувствительны к этому духовному миру, мы прекрасно чувствуем вот это то присутствие. Я просто приведу несколько примеров, прежде чем буду говорить, чтобы здесь разъяснить. Вы знаете, один из таких грехов, на который мы не обращаем внимания сегодня, и вот когда я буду говорить, то я не думаю, что никто из вас об этом не знает. Но я думаю, что многие просто не обращали на это внимания. И как следствие, ни разу в жизни не каялись за это. Если вы когда-то молились, слагали свое покаяние и говорили, Господи, прости мне все мои грехи, которые я делала. Где-то что-то вы перечислили, назвали по имени. Прости за то, прости за то, прости за то. Но все перечислили, что вы делали. Ну, согласитесь, это невозможно. Но, если вы однажды в жизни, что-то сделавши, посчитали это грехом, вам было стыдно, вы понимали, что это неправильно, надо каяться, пусть это было 20 лет назад, до вашего покаяния, но если вы в то время поняли, что это грех, и сказали перед матерью, перед тем, что это плохо, то Бог простил. Но вот то, что вы никогда в своей жизни не называли грехом, Бог просто-напросто не может этого простить. Вы меня поняли, о чем я веду речь? Потому что никогда в жизни вы это не называли грехом. А раз так, значит, Бог не мог простить, а раз Бог не мог простить, этот грех остается на вас, и здесь имеет место дьявол. И один из таких грехов, я вам напомню, я специально это место открыл из другой темы совершенно, но я прочитаю, и это будет тоже важно. Псалом 24, 7, слушайте. Давид говорит, это был пророк, он изрекал эти слова, будучи движимым Духом Святым, и это записано. Я не думаю, что вот все то, что написал Давид, все записано. За все годы жизни, как поэт, он еще много что написал. Но Бог посчитал нужным для нас именно вот это оставить. И вот что он говорит. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. Помилуй, твои, вспомни меня, ты ради благости твоей, Господи. Вот он назвал одни частых эти грехи юности. И не только он об этом говорил. Я читаю еще один текст Писания. Иов говорит в 13 главе 26 стихом. Ибо ты пишешь на меня горькое и уменяешь мне грехи юности моей. Опять грехи юности. Вы знаете, что мы не всегда понимаем сегодня, что означают эти грехи. Мы думаем, что это те грехи, которые мы делали в юности. Но это не то. Есть некоторые грехи, которые делали в детстве, потом их делали в юности, потом их делали в зрелом возрасте, и сегодня они еще могут быть. Это не то. Именно грехи юности, я сегодня называю, есть одно место Писания, в книге Притчей написано, глупость привязалась к сердцу юноши. Но исправительная розга там поправит все это. Я называю это сегодня грех юности, это грех глупости, который присущ только юношам. Я приведу два примера, чтобы вы поняли, что я имею в виду. И вы, наверное, поймете, что не все вы проверили эту сферу своей жизни. Вроде кажется, все прошли, но я два примера приведу. Приезжает один однажды юноша на прием, это был вторник. У него проблема, говорит, с недавнего времени у меня нарушилась речь. И я очень прекрасно разговаривал, чистая речь была. Сегодня мой язык меня не слушается. Ну, как всегда, я говорю, ну, надо исповедь, давай. Он, значит, рассказал все. А я обычно очень хорошо чувствую, когда человек виляет и когда человек откровенен. Ну, 3 минуты поговорил, я уже знаю, надо говорить с этой историей или не надо. И надо сказать, едь домой и не дури головы попросту. Ты приехала, хочешь что-то получить, но ты не хочешь быть откровенной. Знаете, 1-2 вопроса и уже видно все, не надо долго говорить. Я понимал, что этот юноша, он откровенный. И ничего из того я лично не обнаружил. Но когда мы пришли молиться, как только стали на колени, Господь говорит, у тебя эта проблема пришла потому, что ты ловил в юности своих птичек, вырывал языки у них и отпускал. И пришло возмездие за издевательство над моим творением. Скажите, дети это могли делать, маленькие? Они не могли, не умеют это делать. Взрослые будут такой глупостью заниматься? Не будут. Это именно грех юности. Вы сейчас поняли, о чем я веду речь?